47. То ли действительно обнаружилось, что государственная казна истощена, то ли кто-то решил воспользоваться этим предлогом, но Сенат постановил занять у частных лиц 60 миллионов сестерциев и поручил сбор их Помпею Сильвану. Примечание 124. Марк Помпей Сильван, дважды консул в 45 и 74 годах, проконсул Африки. Дело о вымогательстве, возбужденное против него провинциалами после окончания его проконсульства в 58 году, завершилось его оправданием. В 69-70 годах наместник Далмации, член коллегии квиндицемвиров. Конец примечания. Вскоре, однако, потребность в этих деньгах миновала или миновала необходимость притворяться, будто они нужны. По докладу Домициана, Сенат отнял консульское достоинство у лиц, назначенных на эту должность Вителием, и постановил похоронить Флавия Сабина со всеми подобающими почестями. Так переменчивая судьба еще раз показала, сколь любо ей то возносить человека, то свергать его в бездну.